В кабинете царил полумрак. Два гвардейца в темно-красной броне и длинных плащах сопроводили Терренса до стола. Усадили на холодный стул и покинули комнату. «Итак», — произнес сидящий напротив человек с обычной, совершенно непримечательной внешностью. «Вы хотели поговорить?» «Да, господин инквизитор. Сэр, я так рад, что добрался до вас. Успокойтесь, доктор. Мы никуда не торопимся. Расскажите все с самого начала». «Да, с самого начала, конечно», — отрывисто произнес Терренс. «Да, я... Простите, я так долго бежал все это время». Инквизитор молчал, ожидая продолжения. «Вам известна планета Фиоль-Сема?» — отдышавшись, начал Терренс. «Я был когда-то там. Красивый мир. Находится недалеко от территории Тао. До колонизации на нем располагались поселения Эльдаров. В наше время там лишь несколько заводов, пара шахт, маленький космопорт и крошечный шахтерский городок. Вы прилетели оттуда?» «Да, сэр, месяц назад. Я чудом спасся. Варп раздери. Простите, словами то, что там творится, не объяснишь. Вот. Прошу вас, взгляните. Я смог заснять кое-что». Терренс вывалил на стол пачку фотографий. «И что же это?» «Это подземный комплекс «Черная луна». Я не знаю, когда его построили. По слухам, почти сразу же после Дамоклова похода. Сейчас там всем заправляет вот этот человек. Полковник Фридемар Марси. Командир 616-го полка корпуса смерти Крига, более известного как Чистильщики. Я думаю, вы о них слышали?» 616-й. Кто же о них не слышал? Они одинаково хорошо сражаются с любыми ксеносами, но больше всего ненавидят эльдаров. Их они убивают с особой жестокостью. Полк за время его существования разросся до гигантских размеров. В последние годы в него стали принимать и выходцев с других планет. Из них делают особые отряды, которые размещают в мирах, наиболее часто подвергающихся налетам эльдаров. Фиоль-Сем была когда-то эльдарским миром, но, насколько мне известно, чистильщики не оставляли там гарнизона. «Официально это так, сэр. Но поверьте мне, они там. База «Черная луна» отлично укреплена. Криговцы строят на совесть, вы же знаете. Там больше 200 солдат, набранных с соседних миров и с самой Фриоли-7. Подземный комплекс огромен, туннели простираются чуть ли не на километры. И что они там делают? Готовят очередной карательный поход против Тао? Если бы. Невесело усмехнулся Терренс. Вот, посмотрите эти снимки. Святой Император, что это? Невольно воскликнул инквизитор. Что это? Это то, над чем нанятые Марсием ученые работают уже 30 лет вместе с группой механикус-отщепенцев. По словам полковника, эти штуки будут могущественнее, чем Астартес. Кровь Императора. Я работал там 5 лет, сэр. Работал под страхом смерти и смог сбежать лишь месяц назад. Я не могу сказать, когда они поставят производство на конвейер. Но я думаю, вы понимаете, что остановить их надо раньше, чем это случится. Остановите их, сэр, умоляю вас. Инквизитор Орда Ксенос Ванс Генше считал, что давно и навсегда победил все свои страхи. Но как только он взял в руки последнюю фотографию, принесенную Терренсом, он понял, как глубоко он заблуждался. Он знал, что на ней, и от этого его трясло.